Фридрих, и даже умереть не успеть. Глава 1. Не успел выжить. 1409 год от основания империи. Лето. 9 лет. Первой моей мыслью, если признавать честно, было то, что я попал в мир реинкарнации безработного. Хотя нет, смотря еще раньше, там была паника на грани истерии. Все же не каждый день ты умираешь, это да, но мир похожий. Ситуация-то вообще была забавной. Уж умереть от того, что твой сын хотел дать тебе витамин К, душа он добрая, перепутал баночки, подсыпав в кашу крысиный яд, действительно звучит как веселая шутка. Для человека, любящего юмор настолько черный, что собирает хлопок, уж точно смешная. Забавной-то это кажется сейчас, но уж точно не тогда, поправил сам себя, тогда вообще не до смеха было. Действительно, оказаться в теле мелкого пацана, иждивенца, настолько зависимого от родителей, что даже мысли деться куда-то не возникало, оказалось тем еще испытанием. Крепкие нервы наши, да не из металла кованые. Помыслить о чем-то привычном для взрослого стало равным тому, чтобы мечтать о несбыточном в прошлом теле. Вроде и можешь тешить себя желаниями когда-нибудь купить личный самолет, но когда запал горит, нет денег, а когда деньги есть, сгорела уже мечта. У меня этап сгоревших мечтаний наступил в тридцатник. Кризис средних лет называется, да. Оставалось надеяться, что жена сможет устоять. Хотя куда она денется, девушка она крепкая волей, работала наравне со мной, а денег из накоплений я им оставил достаточно, чтобы качество жизни в доме не слишком упало. Все же женился больше по расчету, нежели по любви. Лучшие решения моей жизни. Продуманное, грамотное и логичное. Любовь истаяла бы за года, а крепкая дружба и любовно созданная финансовая подушка, поливаемая двумя потоками почти равных доходов, она срастила наши отношения лучше всяких чувств. Финансовая грамотность и раннее начало инвестиций – хороший вариант обеспечить безбедную пенсию, и детей со внуками отвлекать от их жизни не надо будет, еще и поддерживать их деньги останутся. Тем более, что дружба между партнерами, скрепленными финансовыми узами, казалась в разы крепче всего, что называли любовью наши сверстники. Ну, те, что через 3-4 года подавали на развод, вместе с отношениями разрушая и свое благосостояние, как материальное, так и психологическое. На сына я зла вообще не держу. Мелкий же совсем, только-только 6 лет, что он понимал-то. Тем более, что полностью моя вина, что оставил крысиный яд в подсобке, забыв ту закрыть. Вместе с тем же забыв, что пацан-то у меня любопытный растет, да еще и крепко на ногах стоит. В общем, усталые с работы, мы с женой пропустили момент, как тот взял да подсыпал крысиный яд в мешочек с манной кашей, что хранился там, и перемешал хорошенько. Хорошо хоть не жадный оказался, сам на волшебный порошок не претендовал. Думал над версией я долго, это и надумал. Звучил логично, а что было на самом деле? Зачем мне, в принципе, знать-то? Я же уже тут. Если честно, даже не особо волнует, кто меня сюда кинул. И кинул ли вообще, или оно само так вышло. Все равно сейчас ничего с этим не сделать. Интересно-то интересно, да скорее в прикладном порядке. Выяснять, что и как я всегда любил. Любопытный варвар оказался, ага. Подул свежий ветерок, отвлекая меня от своих мыслей. Глубоко вдохнув, пытаясь растянуть эти несколько секунд подольше, насладиться ими поглубже. Летом в центральных землях очень жарко. Свежесть ушла, вновь возвращая на кожу надоевшие касания зноя. Выдохнув, все же повернулся в сторону, подняв корпус. Спина нашла опору в виде коры, и я, подняв застывший после дремы взгляд вверх, я сидел под деревцем, наблюдая под пустующим поселением. Час пик, поэтому никого снаружи нет, все сидят по домам, и лишь глупый я, занимаю себя чем могу. Деревце молодое, еще растущее, но уже пышное. Листья под стволом защищают от солнца почти полностью, позволяя редким лучам контрастно играть на пыльной коже. С холма открывался неплохой вид на деревню, укрывшуюся в небольшой долине. Просторные поля с редкими островками деревьев окружали ее, будто защищая от внешнего мира. Вдали, за рекой, вился лес, исследованный с местной ребятной на ближайшие километры от и до. Если он и хранил какие-то древние тайны, то они уже точно не для меня. Широкая пыльная дорога вела вниз, извиваясь между холмами, пока не исчезала среди первых деревянных домиков. Деревня выглядела мирно. Всего около 2 десятков домов, крытых соломой да из дерева, теснились вокруг главной площади, на которой всегда кипела по-настоящему неспешная жизнь. У кого-то во дворе громко блеяли козы, у другого вышли из дому дети, чтобы принести что-то из сарая. Скучно, бесит, действительно бесит такой застой. Не по мне это и все тут. Глаза сами по себе нашли главное украшение деревни. Небольшая церквушка, посвященная богине созидания. Ее стены, сложенные из простого камня, выделялись серостью на фоне зеленых полей и деревянных домиков вокруг. Скромная колокольня устремлялась к небу, а крошечный колокол звенел по утрам, собирая всех желающих на молитву. Тут с религией не так строго, как в средние века моей прошлой итерации. А самое интересное в здании – узкое крыльцо, что поднималось к деревянным дверям, над которыми висела резная эмблема в виде самой богини, молящейся эльфийки с длинными волосами и ангельскими крыльями. Ага, большая часть веры человечества этого континента была направлена на некую миниатюрную девушку с внешностью эльфийки. Предки гордились бы нами, да и потомки, в принципе, тоже. Хотя, учитывая, что я знал из метаданных по этому миру, она вполне себе реальна. Магия жрецов ее работает же. Стеллы, как известно, тоже. А оставленные с мифических времен писания во имя ее, до сих пор активно расшифровывают. Вон, пару лет назад наш священник и вовсе праздник устроил. Говорит, в столице новое заклинание богини расшифровали. Вроде три копья богини называлось. Его я еще помню из анимешки. А, да, именно из-за этих вот деталей я и понял, в каком мире. Старая мелкая морозная Фририн. Милашка-эльфийка для людей того мира. Безжалостная тысячелетняя магесса с самым большим кладбищем демонов за спиной в истории. Или пока еще нет. Впрочем, это сейчас и не важно. Как бы я ни пытался, смотритель церквушки обрушил мои надежды, после пары месяцев попыток вникнуть в эту область мистического искусства, заявив, что всем у меня таланта нет. Жаль, конечно, зато обнаружилась и хорошая новость. У меня есть небольшой талант к становлению магом. Тем лучше, классическая, для этого мира, магия мне была по душе намного больше. Ее универсальность и сила до сих пор заставляют сердце трепетать, а воспоминания о битвах магов в будущем, закипать кровь. На волне возбуждения молодое тело словно само по себе оказалось на ногах. Еще одна причина – почему я не слишком обеспокоен своим внезапным перерождением, какой взрослый откажется вернуться в молодость, обменять все достигнутое на энергию юности, мало кто, вот ответ. Тем более, что узнав о наличии у себя дара, я чуть прямо так и не отнял у себя шанс его развить, вместе с жизнью, агась. Оказывается, что в 8 лет дети не лучшие бегуны, а лошади, сколь бы они домашними не были, существа сильные, работящие. В общем, чуть не случилось раскрытие одного пустого арбуза. Побегал радостный идиот по деревне. Побегал, да. Спас один из жителей, за что ему потом, абсолютно добровольно, прошу заметить, целую неделю сарай сортировал. Было у него там до чего только не было, блин. Зато обзавелся, так сказать, в награду аж на целым мечом. Деревянным, конечно, но факт, дядя Анкил не возражал, чтобы я забрал меч его выросшего сынишки. Тот все равно уехал в города, а среди детей игры в героев и демонов – штука популярная. И как половина мальчишек империи глаза в детстве не теряют, загадка великая есть. Пару раз попрыгав на месте, разогнал кровь по вышедшему из сна телу. Тело молодое, даже резко вставая с места перед взором тьма первородная не рождается. Великолепно. Проверив положение солнца на глаз, направился вниз, к поселению. В деревне было мирно. Лишь ветер играл с травой и приносил шелестящую тишину леса. Край этот жил по своим законам, простым и ясным, как и люди вокруг. Бесит. Поддержав себя очередной вспышкой внутренней злости, вошел в одно заброшенное здание на окраине деревни. Сарай, оставленный предыдущим хозяином, сейчас превратился в игровую площадку для детей деревни. И если первый этаж я отдал мелким, то второй – пространство своеобразного чердака, куда запасали сено для животных на зиму, я натурально отвоевал себе, аж на целую традицию создал, где для доступа сюда должно победить предыдущего хозяина на мечах. Стоит ли говорить, что манипулировать детьми для того, чтобы они приняли заведомо невыгодные для них тайные рыцарские ритуалы, было достаточно просто. В награду, крайне мотивированные спарринг-партнеры и свободное пространство для моей деятельности. А делал я тут все по заветам умных человечков из фанфиков. Записывал и зубрил все, что помнил. Пока только так, без особых планов на будущее, кроме как начать развитие магии. Другой путь лично для меня не принимается. А вот мир вокруг, хоть и видится похожим из дна колодца, может оказаться не столь знакомым мне, как могло показаться. Эльфиек-то пока не встречал, как и желающих вести беседы с мелким пацаном еще даже не 10 лет взрослых, хотя бы знающих значение слова география. Ну, кроме священника. Но тот не сказать, что знаток, учился в ближайшем городке да вернулся в родную деревню, зная аж на одно заклинание. Очищение, если что. В общем, источника знаний для меня не нашлось, поэтому пришлось его придумать самому. Мозги требовали работы, и я им ее дал. Собственно, усевшись на удобно установленную импровизированную сидушку из деревянного ведра, к которому я прибыл пару досок, я и уставился на свою работу всей жизни. Да, не густо, вырвался мальчишечий голос изо рта. Уже почти 10 лет прошло, а я едва начал привыкать, ей-бог и не. А что поделать, коль уж из источников знаний вокруг меня, пара книг из церквушки да те, что удалось найти у местных. За работу, естественно, да и то, только в аренду напочитать. Тем более под имя отца этого тела, чтобы если что было кому выплачивать за испорченную ценность. Оно того, кстати, не особо стоило. Лучше бы подольше мечом помахал с детьми, и то больше пользы было бы, чем самовосхваление авторов книжек читать. Ладно, зато узнал, на чьих землях не стоит оседать, работы же новые были, подарок деревням от их же создателей, местных аристократов. Пропаганда, она пропаганда и есть. Добавив к писанине, по закону жанра и логики, на смеси английского, русского и немецкого стене пару новых идей, появившихся за время размышлений под своим древом, отошел на пару шагов. Исцарапанная стена выглядела как работа психа. Ну, для местных уж точно. Непонятные символы, резкие линии, а с одним ножиком в руках по-другому никак, неопознаваемые рисунки. Благо, все в деревне уже знали, что мальчишка Хейст хочет уйти в маги, поэтому всем странностям есть ответ. Точнее, сама странность такого неправильного мальчика сама по себе была ответом. Ведь вместо того, чтобы делать так, как говорят, прожить спокойную и безопасную жизнь, он, почти не обладая талантом, возжелал вкусить мощь мистики в руках. Собственно, на основе этого желания я и поссорился с родителями этого тела. Как младший сын я должен был остаться в отчим доме, ухаживая за ними в старости. А я, неблагодарный засранец этакий, задумал свалить из деревни, которую населяли наши предки целых 3 поколения. Естественно, я послал все нахер, мысленно. На деле просто молча стоял и ждал, пока меня закончат отчитывать, чтобы не отхватить физического воспитания, смысл терпеть боль целую неделю, если можно помолчать и покивать пару минут, чтобы потом сделать как посчитаю правильно, тут даже извинения ведь просить не нужно будет. Связи же между нами так и не возникло, чтобы совесть побудила к такому. Осталось дождаться господина Хандлера, торговца, что курсирует по проходящей через деревню дороге, дабы окончательно покинуть новую родину. А сейчас надо бы, апчхи, порыв напал внезапно, заставив детским чихом перебить мысли. Напоминание о моем положении позволило покинуть сладкие мечтания. Оглядевшись, я устало вздохнул. Сколько это логово не убирай, а пыль победить оказалось невозможно. Да, хорош будущий маг, хорош, на пыльном чердаке, в грязных дешевых одеждах, а планирует будущее чуть ли не на век вперед. Ладно, все ведь с чего-то начинали. Осталось лишь сделать шаг. И еще один. И снова, и снова, и снова, пока ноги не приведут меня к берегу речки. Надо помыться, чтобы не отхватить сначала от матери тела, и не надо опаздывать к вечеру, чтобы отец тела снова не начал бухтить за попытку отвертеться от работы. Чего тебе, пацан? Остановился рядом со мной один из охранников каравана, что минут 30 назад выехал из моей деревни. Голубоглазый старикан с короткой бородкой, даже в своем возрасте вполне себе в форме, в нормальной кожаной броне, усиленной металлом. Низковат, но явно, судя по мечу на поясе и копью, закрепленному на седле, опасен. То же самое говорили и его подчиненные, только вместо опасен, использовали синоним опытен. Только не зимой, вестимо, а летом. Я ждал этого весь год, готовясь к, назовем вещи своими именами, побегу. Вышел из деревни ранним утром, спокойно выйдя в лес, а оттуда было делом 20 минут, обойти видимую со стороны домов область долины, выйдя на проходящий между полосами деревьев тракт. Ждать пришлось почти час, прежде чем медленный караван нагнал меня, точнее, только его авангард в виде двух конных солдатов. Подслушать пару разговоров и, по наводке, вкинуть пару тем для разговоров на посиделках у костра охранников, дело плевое. И считай, что восхищенно внимающий подвигом простых деревенских мужиков с копьями пацан, уже будто свой, заодно незаметно вытянул несколько крупиц полезной информации, которой собираюсь воспользоваться прямо сейчас. Господин Кригер, возьмите меня в компаньоны. Подключив детскую пылкость, дабы скрыть не такую уж хорошую актерскую игру, воскликнул я. Оказалось, что два друга, самые старые и уважаемые воины среди охраны торговца, всегда при выезде из какой-то деревни берут на себя первые пару часов патруля. Как я понял, даже имея выслугу лет и находясь в весьма близких отношениях с главой каравана, даже они не хотели слишком уж наглеть, никак, кроме тренировок молодняка да ценных советов, не участвуя в деятельности подчиненных. А да, еще они вдвоем номинально командовали всем ополчением под началом купца. Сам же Кригер, судя по тому, что я узнал, перед выездом из столицы заявлял, что это его последний выход. Дальше все, пенсия. Вали домой, а? Произнес Кригер под веселый хмык своего старого, хех, друга. Ну хоть не по более извилистой дороге послал, и то хлеб, подумал я про себя, можно работать. Выглядел я действительно неказисто, как мальчик из деревни, сгоряча решивший стать помощником старого воина, собственно. Зато в глазах горела упрямость, в этом я был уверен, чай не совсем дуб в ролях. По телосложению был я щуплый, но жилистый, не особо высокий, но и не низкий, самые обычные, для этого мира, 1,35 м, с обветренным, загорелым лицом, при добротной льняной рубахе, заправленной в штаны из плотной ткани, подпоясанные кожаным ремнем, в котором с надменной гордостью покачивался мой верный меч, тот самый, деревянный, на ногах, крепкие ботинки, грубо сшитые, но усиленные латунными пряжками, чтобы выдерживать долгие переходы. Моих рук работа. Все же не просто так в деревне сын кожника поначалу обзывали. Короткие темно-карие волосы торчали в разные стороны, несмотря ни на какие попытки не сдавали оборону, выставив защитные колья, аки шипы ежа, а на щеках еще проступали следы детской округлости, уверен, немало противоречащей серьезности моих намерений. За спиной висел самодельный заплечный мешок, набитый самым необходимым, насколько мог себе позволить подготовиться за полтора года работы. Отец тела аж одарился на похвалу, когда увидел сшитую мной систему ремней. Хотя про то, сколько ругался на трату ресурсов, пока я только начинал, забыл совсем. Да и хер домашние коровы с ним. Хорошо хоть расщедрился, с небольшой подводкой от меня, разрешив оставить рюкзак с собой. Стоит признать, что он не худший возможный родитель для местных времен. Соответствует эпохе, да. Но подстроиться под него я сам не сказать, что смог. Это, собственно, и видно потому, что я даже не дождался, когда наступит 10-й день рождения, свалив за неделю до него. И не думаю, что буду сожалеть. В рюкзаке не только запас еды, вяленое мясо, сухари и мешочек орехов, но и практичные мелочи. Там был еще старый плащ брата, скатанный в аккуратный рулон, для защиты от дождя и холода, вестима, а также шерстяное одеяло для холодных ночей. На дне, завернутый в пропитанную маслом ткань из домашних запасов, лежал небольшой инструментальный набор: игла, нитки, огниво, точильный камень и даже самодельная мышеловка. Куском грубой веревки к рюкзаку был привязан старый котелок с закопченным дном, полученный в награду от соседа за пару недель вечерней подработки у него. На боку болталась тусклая деревянная фляга, еще пахнущая молоком. Взятая за ненужностью, все равно старый кух уже всех своих коров продал. Сам он уже следить не мог, а я помогал по мере сил, получив еще вдобавок небольшой тупой нож под конец работы над его забором. Старик кух, собственно, большая часть моего скарба у него я и взял, старик-то хоть, по ощущениям, уже начал впадать в маразм, но мужиком был неплохим. Поэтому, наверное, никто в деревне, даже отец тела, не особо обращал внимания на то, что я вот так вот подрабатываю у него, вместо того, чтобы работать более осознанно, на выгоду всему селу. Пацан уважаемому старцу помогает же, достойное дело, а то, что берет себе что-то взамен, во-первых, не всякий это знал, а во-вторых, если кух отдает, то ему и не надо. В принципе, я чувствовал, что могу забрать у постепенно теряющего разум старика много чего еще, все равно скоро, скорее всего, сыну старосты, что недавно женился, отдадут, но просто не поднялась рука. Кух, как ни крути, был мужиком мировым, Любой в деревне это подтвердит. Тот самый нож с деревянной рукоятью был в кармане. Он скорее для картошки, чем для боя, хотя в моих мелких руках казался вполне себе сопоставим в масштабе с нормальным кинжалом. На поясе еще висел маленький кожаный подсумок, опять из-под моих рук, где лежали небольшие обрезки пергамента и самодельное перо, а также крохотный пузырек с чернилами. Письмо я все же выучился достаточно быстро. Обучение детей – это работа священника, с которым я был в неплохих отношениях. Я был послушный, понимающий и осознающий последствия действий, и понимающий, что правильные действия выгоднее и для меня, а то, что священник, что клялся держать целибат, частенько встречается с дочерью лесника, кому эта новость принесет радость, а, ну, мне принесла, потому что умный мальчик ее никому не рассказал. В сущности, именно поэтому он и потратился, устроив мне проверку на мага. И, есть такое подозрение, из-за такого вот отношения к клятвам, не смог выучить что-то кроме самого базового очищения. Ну да не мое дело. Наконец, за плечами, поверх рюкзака, висел лук. Самодельный, но тщательно отполированный. Легкий, под мой рост. К нему прилагался небольшой колчан с дюжиной стрел. Те были кривоваты, половина без металла на острие, но на что-то догодны будут. Все же никто в деревне не дал бы мне завладеть нормальными наконечниками, а самоделки не оправдали ожиданий. Но с луком я был относительно неплох. 5 раз из 10 на дистанции до 20 метров в полуметровую мишень, просто обозначенную на коре дерева, попадал. «Слушай, у тебя родители вообще есть?» После почти полминуты упрямой тишины Кригер переглянулся с другом, потянувшись рукой к седой бороде. «А это важно?» Все это время я молчал, пытаясь максимально выпятить уверенность сердца и осмысленность во взгляде. Учитывая, что старый, но еще крепкий воин довольно внимательно оглядел наваленное на мою бедную спину добро, считай, первый этап импровизированного собеседования пройден. Ну да, немного даже замешался мой собеседник, на кой тебе вообще в дорогу подаваться, если дома есть что пожрать, сердце того требует, господин Кригер, решительно заявил я, не создан я для деревни, и все тут. Твой батя, случаем, за мной не погонится, аки задницу тебе муравьи покусают, хмыкнул он, в очередной раз проходясь взглядом по рюкзаку, а то по виду, он ту самую задницу тебе чуть ли не целовал. Почти все, что на мне, я сделал сам, господин, поняв, что уже вторая линия пройдена, усилил напор, я слышал, что вы вышли в последний поход, я умею работать с кожей и тканью, ухаживать за животными, жить в лесу и охотиться. Позвольте сопроводить вас до вашего дома, я буду полезен. Тараторил я быстро, но четко и уверенно, буквально чувствуя, как раз за разом бью по нужной точке. Заставляю изначально скептического старика задуматься. Так, значит, можно добавить. Я облегчу вам путь и помогу в первое время по делам в вашем доме, господин Кригер. Решительно махнул рукой, как бы мимоходом блеснув магией в глазах, а дальше просто уйду, не дозволив себе беспокоить вас дальше. Собственно, этот блеск в глазах – единственное умение, что у меня из мистики вообще было. Появлялся, по словам пацанов с деревни, через раз во время игр. Вывел я причину просто. Проявление его зависело от эмоциональной накачки. А кое-как накручивать и успокаивать себя выучился еще в прошлом мире. Меж тем, Кригер, похоже, всерьез задумался. Да так, что сзади него уже слышались звуки подходящего каравана. Из-за поворота, в 100 метров, старые воины переглянулись, и, похоже, моя путевка в город все же решилась. Короче, пацан, хер с тобой, махнул он рукой, подавая ее мне, залезай на лошадь, по пути поговорим. Ага, заболтал нас ты, хмыкнул его друг, херня бы вышла, если нас караван нагнал. Хандлера у нас поорать любит, это точно, покивал ему Кригер, вытянув меня наверх, усадив спиной к себе. Лошадь ездить умеешь? Металлические элементы в его броне впивались в спину, но было не особо дискомфортно, а старое седло с облезлыми жесткими нитками под жопой к удобству не добавляли. Жаловаться я не собирался точно, впрочем, в теории, протянул, смотря как он вешает мой рюкзак к седлу. Это как, уже на ходу уточнил пока не назвавшийся воин, сравняв своего коня с нашим. Это значит, что нихуя он не умеет, хохотнул Кригер, сразу же обратившись уже ко мне. Короче, ты вроде умный пацан, как там тебя, Хейст, господин. Так вот, Хейст, что я хотел-то? Он на пару секунд задумался, пока наш транспорт, мерно цокая копытами, набирал скорость. А, да, к Как я понял, ты себе город целью поставил. Я лишь кивнул. Отлично, тогда слухай, что тебе скажу, довольно заявил он. Я даю тебе безопасно доехать до своего родного города, еще и буду обеспечивать едой по дороге, но от тебя буду требовать. 1409 год от основания империи. Начало осени. 10 лет. Закат был близко, играя уютными, оранжевыми лучами на радость в засыпающей природе. Я стоял на краю поляны, прячась за густым кустарником, и едва дышал. Ветви деревьев тихо покачивались на ветру, и в этот привычный шепот леса вплетался едва слышный шорох где-то впереди. Сердце стучало размеренно, не спеша, но казалось, будто его может услышать всяк отсюда до лагеря. Я вытянул шею, осторожно выглядывая из-за кустов. Источник шума нашелся неожиданно быстро. Жирный заяц, который, не подозревая о глазах страшнейшего хищника этих земель, что в наступающей темноте зафиксировали ее как свою цель, спокойно грыз траву у упавшего ствола. Медленно, шаг за шагом, я начал продвигаться вперед. Ботинки бесшумно ступали по мягкой подстилке из листьев и хвои, а теплое дерево лука в руках уже казалось родным. Его дерево растертое до гладкости, словно само хотело стать продолжением моей руки. Стрелу я приготовил заранее, ее наконечник был наточен вчера вечером при свете звезд. В тот раз охота оказалась не слишком удачной. Я остановился за старым дубом, который дал мне идеальное укрытие. Еще один вдох, не слишком глубокий. Нельзя двигаться резко, нельзя спугнуть. Я медленно приподнял лук, вставив стрелу на тетиву. Поверхность снаряда мягко коснулась дерева оружия, не издав и звука. Натяжение было знакомым, почти привычным, хотя в такие моменты мышцы всегда подрагивали от напряжения. Я обожал такой вот риск, азартный, без угрозы для жизни и не идущим во вред моему кошельку. Любил охоту и всегда отличался способностью подкрасться к добыче настолько близко, что старые охотники частенько проигрывали мне суммы, окупающие весь выезд, заодно выкупая мне годовой источник свежего мяса для дома. Мое левое плечо заныло, когда я вывел лук на уровень глаз, немного переусердствовал на утренней тренировке, прищурился, сосредоточился на цели. Заяц поднял голову, наверняка услышав звук плавно натянутой тетивы. Сердце ускорилось. Я замер, но не перестал мерно дышать. Только тетива между пальцами и деревянное острие стрелы. Весь мир сжался до воображаемой линии от нее до тельца добычи. Тетива пронзила воздух звонким щелчком внезапно даже для меня, как и учили опытные, старые снайперы из моего охотничьего клуба. Лучший выстрел внезапный для стрелка. Исполнен на выдохе, между ударами спокойного, гоняющего хладную кровь сердца. Стрела, казалось, полетела в замедленном времени, и в следующий миг заяц дернулся, коротко вскрикнул и рухнул на бок, а мои ноги уже несли меня вперед. Я рухнул на колени рядом с добычей. Стрела вошла чуть выше плеча, не идеально, но хватило, чтобы не дать убежать. Моя рука не дрожала, когда я вынимал ее, стараясь не повредить внутренности больше уже сделанного. Заяц был теплым, мягким. Его глаза еще не остекленели, когда я свернул ему голову, обрывая раненый писк наполовине. «Повезло», — тихо прошептал я, поднимаясь. По местной традиции стоило бы поблагодарить лес за добычу, продублировав это и для богини. Первый, мол, должен знать, что ты берешь его часть не ради прихоти, а чтобы жить. А вторая, ну, за все же она значилась местным спасителем всех разумных, без которых и цивилизации никакой на континенте не было бы. Но как-то мелко такое, бессмысленно. Так что просто заметал кровь землей, накрыв получившуюся горку вырванной с корнем рядом травой. Завязав зайца за задние лапы к найденной тут же палке, я закинув ее через плечо, чтобы не испачкаться в крови. В принципе, рану тушки я закрыл с двух сторон сухим мхом. Не стоит оставлять такой вот, буквально, кровавый след к нашему лагерю. Но капли все же будут. И все же заяц попался увесистый. Хорошая добыча. Сегодня мне точно повезло. Вернулся. Пацан, обернулся на меня спокойно сидящий у костра Кригер, о, в этот раз даже с добычей. Трам, пойдешь милому помогать? Он обратился к своему другу, что тоже удостоил меня довольной улыбкой и ленивым кивком. Костер, очевидно, неплохо усыплял старичков. Дай посидеть спокойно, а? Проговорил без энтузиазма сидящий рядом же воин. А как долго хейст в одиночку, по-твоему, мясо готовить будет? Эти усыхающие пердуны, как всегда, чтоб их. Пока они там спорили, я уже приступил к работе. Нож скользнул по шкурке, ловко, но не особо, признаюсь, аккуратно. Шкура отходила легко, почти не сопротивляясь, но опыта мне немного не хватало. Есть еще куда расти, всегда есть. Руки, меж тем, активно разделывали заранее повешенную за удобную ветку рядом тушку. Нож отсек мои любимые куски с бедра, и я отложил их на камень тут же. Чтобы не терять слишком много мяса, аккуратно разделил тушку на более мелкие части, перед тем как продолжить. Заяц был хорош, довольно упитанный, не слишком старый, так что никаких беспокойств не было. Мясо оказалось плотным и приятным на ощупь, значит, выйдет вкусным. Уже через десяток-другой минут сердце и печень пошли на жарку, настоящая деликатесная часть, а остальные органы, с ними же легкие и кишечник, я выкинул в небольшую ямку под тем местом, где висела тушка. Приготовление жарехи взял на себя все же вставший Трам, поэтому я занялся заметанием ямки землей, в два слоя, не забыв спрессовать почву. Этому меня научил Кригер еще в первый месяц. Хотя особо опасных животин в центральных землях нет, но лучше не оставлять следы крови рядом с лагерем. По-хорошему, и те капли, что пролиты на пути сюда, надо было закопать, но ночью я их не найду точно. Вообще, стоянка каравана располагалась на небольшой поляне, окруженной густыми лесами. Сейчас, в приятный контраст к дневному жару, воздух был свеж и терпкий, с едва заметным запахом хвои. Осень выдалась приятно теплой. Костры горели в нескольких местах, дым поднимался в воздух и рассеивался среди ветвей. Запах мяса, жарящегося на углях, смешивался с ароматами диких трав и земли, создавая чувство некой уютной суеты. Караван наш не сказать, что был велик. 8 грузовых повозок, 20 человек, не считая меня. Но товар был ходовой, а сам хандлер, хозяин всего этого добра, был из породы тех людей, что и белки в желудок без мыла пролезут, если узнают о наличии пары монеток там. В центре лагеря стоял одинокий, небольшой шатер, натянутых на деревянный каркас, что везли в единственной жилой карете. Вокруг него расставлены полные телеги, рядом с которыми копошились люди. Кто активно и самозабвенно отдыхал, кто кончал последние приготовления перед сном, кто занимался ремонтом снаряжения, кто ел, в общем, бездельников не было, агась. Лошадки без седел, привязанные веревком к дереву, спокойно лежали на мягком матрасе дерна, давая отдых телам. Их шкуры были покрыты пылью, а поводья со всей периферии лежали рядом. Мы со стариками, под завистливыми взглядами проходящих рядом людей, сидели у своего костра, спокойно насыщаясь мясом с овощами. Сзади, у другого костра, слышались тихие разговоры, отголоски шума кулинарных хлопот, которые создавали ощущение комфорта привычной жизни каравана. Здесь не было какой-то особой суеты, здесь не было волнений, потому что каждый знал, что и как делать, чтобы не заслужить подзатыльник от старших. Кригер с Трамом свое дело, в принципе, знали. Уже после еды, под разговор последних, я достал из рюкзака все необходимое, уже на расстеленной прямо рядом с костром, на земле ткани, взявшись за нитки. Совсем недавно, недели две назад, обменял у жадного засранца хандлера тушку целого оленя на много чего полезного, включая пару неплохих таких куска кожи, которыми и занимался последнее время. Куртка с капюшоном из кабаньей кожи должна выйти очень даже неплохой, прочной, устойчивой к порезам. Штаны тоже почти готовы, осталось просто подогнать под меня. Разговоры не сложились, все же устали мы за время пути довольно сильно. Зато после короткого оздоровительного сна Кригер приступил к своим обязанностям. Я, конечно же, был при нем. Каждый день и почти всегда я был при нем. И вот, в очередной раз старый пердун взялся за копье, принявшись одного за другим звать к себе на спарринге охрану каравана. Что ни говори, а свое дело он знал отлично. Личный состав по пути всегда был в напряжении. Причем тренировки проходили умеренные, через день, отчего энергия у мужиков все же оставалась. Было бы смешно, если какой монстр вышел на нас, а тут ни у кого сил поднять руки не хватает. Смешно и грустно, да. Тут в мою компетенцию входит помощь ему с организацией. Очистка площади под арену, подготовка снаряжения, информирование людей о времени начала. А под конец первого месяца Кригер и вовсе оставил на меня составление списков спарринг-партнеров. Сам, ленивец сволочной, на себя только непосредственно тренировки и взяв. В принципе, на вторую неделю пути от своей деревни я и напросился на его уроки. Смысл терять время, ожидая рядом с Кригером, когда можно заняться чем-то полезным. Я же буду магом, так ведь? А маг – это посох. А посох, так-то, вполне себе похож по форме и функционалу, пока что не вспоминая о магии, на копье. Забавное, конечно, зрелище было. Шкет, машущий прямой палкой рядом с охраной каравана. Но рука все же привыкала, а большего мне и не надо. Тем более, что тренировки почти всегда проходили ближе к центру стоянки, прихоть большого начальника. А когда этот евреи-глазый видел меня не при деле, дело-то находилось даже тогда, когда, казалось, это и вовсе невозможно. Таки ведь мне платит, да, платит. Поэтому, будь добр, пацан, отрабатывать. Да, кстати, хандлер взял меня в служки каравана. Тоже принеси подай, но хоть на зарплате. Это было еще на третий-четвертый день, когда торгаш, наконец, разглядел великий потенциал, скрывающийся в моей дурьей башке. Почему дурьей? Да потому что отказал на предложение стать уважаемому торговцу помощником. В общем, дело было просто. Хандлер как-то вызвал к себе Кригера. Болтали они у него в кабинке под полчаса, да в итоге распорядились позвать меня. Там мне и предложили, чтобы я не ломал спину на одного только старика, поработать в караване. Меня предложенная сумма оплаты в виде 10 медных монет в неделю не устроила. Этого едва хватило бы на то, чтобы эту самую неделю питаться, не говоря уж о житье, так, что, естественно, я не собирался отдавать все силы и энергию в обмен на них. В итоге разговор пошел та тему, а что вообще ты можешь-то, пацан? Ну я и сказал, упомянул все, от работы с деревом, тканью кожей, луком и до владения письмом на неплохом уровне. Все же разум современного человека требовал слишком сильный поток информации, чтобы я мог сидеть на месте. А так от бесплатной помощи, точнее лишь за уроки по своей специфике, деревенские не отказывались. Вот часть про грамотности и отличное знание математики торговца заинтересовала. Итог. После пары минут торгов сошлись на оплате в 42 медных монетки и парочки полезных вещичек из телег в качестве премии к моменту, как я его покину. Все это время я обязывался делать в караване да в принципе что душе хандлера угодно. Но самое главное – помогать вести документацию. Подозреваю, купец хотел меня кинуть на основе неисполнения обязательств, но, к его удивлению, я полностью окупал свою зарплату. Скажу честно и не преувеличивая, разобрался я с бумажками очень быстро. Примитив, как для любого работника современного офиса. Собственно, за мою эффективность мелкого гения торгаш и позвал к себе в помощники. Учуял выгоду на будущее. Денег предлагал аж серебряную за неделю, почти пятикратное от того, что получали рядовые охранники. И за отказ он несколько обиделся, сало кусок, хотя, говоря честно, не такой он и жирный, скорее крупный и низкий. Но обиделся, похоже, так, что те 40 медных, чует задница моя, хочет вывести у такого хорошего меня аж из носа. В этот раз, на мое везение, после тренировок пришлось заниматься только самым стандартным списком задач. Привычно. Каждый день в караване начинался одинаково. Я вставал раньше всех, едва ли не раньше солнца. Пока остальные работники еще дремали, я уже носился между кострами, раздувал угли, кипятил воду. Завтрак для всех – это моя с кухарем забота. Пусть еда простая – овес, сушеные овощи, соленое мясо, но если опоздаешь с готовкой, Кригеру придется выслушивать недовольство. Я ведь под его ответственностью числюсь, даже когда перешел из разряда помощника личного к условно общему. А он терпеть крики хандлера не любит, потому на тренировке любит уже меня. После еды я сразу брался за обходы. Караван тянулся долго, телеги скрипели, и в них всегда находилась работа. Где-то колесо подклинит, где-то узлы развяжутся. Ответственные за телеги, как правило, были мужиками нормальными, но несколько засранцев все же нашлось, что смотрели на меня с таким видом, будто я лично их раб. Хотя рабства в империи все-таки не было. Уже года 50 как, не зря выбил у торгаша возможность читать книги из его личной коллекции за 2 медных зарплаты. А я что, я не гордый, я не спорю, делаю. Главное, чтобы все двигалось и караван не задерживался, тогда и быстрее доедем, и быстрее я пошлю все это прямиком в замок владыки демонов, чтоб ему недолго поживалось. Если ничего не происходит, звали меня в кабинку хандлера, работать с бумажками. Хотя патрули я любил больше, и иногда все же выбивал себе право выходить на них с Кригером. Старик всегда говорит, что охрана – это не меч в руках, а глаза на затылке, но пока что, тьфу-тьфу, спасибо богине, ни то, ни другое нам не пригодилось. Привал на обед, новая работа. Пока караванщики едят, я проверяю лошадей Кригера Страма. Снимаю с них седла, протираю потную кожу, подбираю свежую траву или мешки с зерном, кормлю. Если что-то порвалось или сбруя натирает, надо сразу починить, не зря же кожничать учился. Потом приходится опять бегать между телегами. Кого-то нужно подменить, что-то перенести, где-то накинуть холст, если облака грозят дождем. В общем, рутина каравана. Вечером начинается мое свободное время, если, конечно, не осталось дел у купца в кабинке. Нужно ставить лагерь, но тут уже каждый сам за себя. Костер Кригера – это моя главная и единственная обязанность. Дрова я обычно собираю на ходу, по пути даже, заранее примечая, где можно прихватить сухие ветки. Огонь не должен гаснуть всю ночь. Опытные воины говорят, мол, не только защита от зверей, но и знак, мол, караван здесь небеспечный, лучше не трогать. Дальше, еда для стариков, если есть тренировка, еще и арена. Хотя тут уже как пойдет. В последнее время Кригер даже утренние разминки через раз пропускает. К концу тренировки уже начинает темнеть. Вообще, сам пердун любит иногда проводить свои учебы под покровом ночи, как сегодня. Говорит, лучше быть готовым к ночному нападению. Начальник поддерживает, так что приходится балансировать делами, чтобы успевать. Так дни и проходили. Работа вроде однообразная, но тяжелая. Этот месяц вообще, чувствую, как уже не держу темп. 10 лет – это все же, даже в, фактически, мире фэнтези ни о чем. Хотя, стоит сказать, что я совершенно точно сильнее и крепче одногодок с бывшей родины. Вспоминая кадры с манги и аниме, там вообще пацаны с мой возраст уже вовсю мечами махали да монстров мелких рубили. Собственно, подбросив дров в костер, лег уставший, как пес, уснул сразу. Ах, резко вкрикнул, поднимаясь, тревога. Послышался громогласный ор под ухом. Кричал Кригер. Какого? Крики, отовсюду доносились крики. Кричали наши. Короткие окрики друг друга, звуки ремней, десятки шагов, звук проливаемой воды и шипение костров, которые гасли один за другим. Пинок под зад заставил меня резко все осознать и мгновенно поднять тело на ноги. Лук, отродье демонова, вместе с коротким приказом Кригер уже затягивал на торсе свою броню. Быстрее, блять. Через десяток секунд, первым делом взяв свой лук, спрятался за ближайшей повозкой, натягивая на себя самодельные бинты. Рука болела, оказывается, прилетевшая из-за кустов стрела успела поцарапать кожу за пару сантиметров от запястья, на предплечье. Не глубоко, но неприятно. Кригер уже пропал где-то за повозками. Поверх, под адреналином не ощущая всей палитры кайфа от такой раны, накинул кожаную куртку. Глаза начали привыкать ко тьме, и я побежал к месту, откуда доносились крики хандлера и рычащие приказы старого воина. Крики не затихали, уже не только наших. Гневный ор незнакомых голосов прорезал пространство не хуже стрел, что свистели за спиной. Прислушавшись, я понял, наши держат строй. Громогласные команды Кригера разрезали хаос, возвращая людей к порядку. Я успел к центру защиты чуть ли не последний. Хейст, падай. Я повалился на землю быстрее, чем осознал сами слова. Кричавший один из знакомых охранников, вышедший сзади из-за повозки, прервался. Звук пронзенной плоти чуть не заставил меня замереть. Едва повернувшись, пришлось дергаться в сторону. Меня чуть не придавил труп убитого бандита. Не чувствуя крови на лице, не чувствуя запаха, поднял руку подавшему ладонь мужику. Меня резко подняли на ноги, подтолкнув вперед. Щиты. Замкнуть круг. Голос Кригера пробился сквозь удары мечей и звон стали. Меня, едва ли пришедшего в себя, затянули за защиту образовавшейся стены щитов. Всполохи света на мгновение осветили бой, разразившийся у края лагеря. Некоторые, похоже, не успели. Враги, словно тени, метались среди повозок, стараясь найти слабое место. Гибкие фигуры, вооруженные короткими мечами и легкими щитами. Разбойники. Никакой дисциплины, только ярость и жажда наживы. Я перебежал к ближайшей повозке, прижимаясь к ее деревянным стенкам. Рука вообще не болела, от прилива адреналина все, кроме паники, исчезло. Неожиданно осознал, что в руках все еще был лук. В колчане осталось 5 стрел, остальные вывалились. Лук натянут, стрела на тетиве. Панический вдох, перед глазами во тьме, хаос. Не разобрать, кто есть кто. Ор, удары стали о щиты, звон металла, стоны и истерические крики. Дальний нападавший, непонятная фигура во тьме, явно ищущая путь на фронт. Щелчок тетивы, и стрела пропала в ночи. Он не упал, а я тут же нырнул обратно в укрытие, выхватывая новую стрелу. Малец, рявкнул Трам, замечая меня, стреляя в того. Я кивнул, хотя он вряд ли это заметил, и лишь потом нашел глазами крупного разбойника, что орал что-то за спинами своих, очевидно, подчиненных. Начавшийся за его спиной пожар, горела одна из наших повозок. Неожиданно удобно подсветил его силуэт. Я снова ставлю ногу на выступающую часть впереди кареты торгаша, поднимаясь над нашим строем. Первая стрела нашла цель, и разбойник рухнул, схватившись за живот. Вторая снова прошла мимо, как и самая первая. Свист, стук над головой, и я ныряю. Блять, ругательство на русском вылетело изо рта само собой. Какой-то меткий лучник посадил стрелу прямо рядом с моей головой. Я снова поднялся. Предпоследняя стрела прошла мимо. Услышав свист, подбежавший к, видимо, начальнику, бандит обернулся, но было уже поздно. Стрела пробила его бедро. Задание выполнено. Сопляк, буркнул Кригер, отмахиваясь от крови на мече. Держись поближе к лагерю. Он вроде сломал копье. Чего? Когда это разбойники отступили, я стоял на том же месте, откуда стрелял. Наши охранники уже суетились, туша пожар. Лес проглотил фигуры бандитов, оставив за собой лишь трупы и пару стонущих тел на земле. Я привалился к ближайшей повозке, не выпуская лук из рук. Сердце все еще гулко стучало, хотя бой, похоже, уже закончился. «Хорошо сработано», — услышал я за спиной. Обернулся и увидел хандлера в металлической кирасе да при шлеме, опирающегося на копье. Его лицо, испачканное кровью, выглядело одновременно суровым и недовольным. А сейчас пошел помогать тушить товар. Он что, тоже сражался? Молодец, не ожидал. Двое мои, неожиданно буркнул, переведя взгляд на наши повозки, лидер и кто-то еще. Точно не хочешь мне в помощники, пацан? Я отказался. От тушения пожара, тоже. Рука пиздец как болела, а от двух серебряных монет и 60 медных, полагающихся мне в долю за два трупа, нет. И лишь на утро узнал, что половина наших бойцов ушла в догонку за бандитами, найдя их схрон, где обнаружились товары на еще одну повозку, которые пришлось распределять по нашим. Двое людей, кстати, погибло от ловушек, еще двое получили раны. Бой от усталости уже не вспоминался, а рука, обмазанная какой-то лекарственной травой, сука, ждла. Кстати, за убитого лидера удалось получить выплату в размере 50 медных. Глава 2, мастер. До сих пор вспоминая о произошедшей на стоянке бойне, по коже мурашки проходит. Это тогда я был под воздействием адреналина, а после, опустошен его сходом. Умные мужики сразу приставили меня к делу, едва дав обработать раны. За что дяде Кригеру со злостным торгашом-хандлером спасибо, это был лучший вариант. Окончательно подлечили мою руку уже в городке назначения, где я и покинул караван. Честно говоря, было небольшое сожаление в груди, но магия – это то, от чего я не способен отказаться. Греза всей жизни, несбыточное мечтание другой, и да обольют позором душу мою все те мужи, что не отбросили детство из груди, если я сдамся в самом начале. И вот, осторожно почесывая оставшийся от стрелы шрам, я шагал в сторону дома. Городок был небольшой, окруженный 4-метровой каменной стенкой, не особо впечатляющей после парочки крепостей, возле которых мы прошли. Да и в принципе, не представляю я простого поселения, что способно поразить мое сердце, не меня, что видел самые огромные человеческие города другого мира. Эртул, имеющий полное право называться гордым именем поселения городского типа, был населен едва ли 20 000 людей. Гномов и, тем более, эльфов, я ни разу не видел, а ведь пятнал светлый городок своим присутствием уже целую неделю. Хотя, говоря точнее, пятнал я его для местного алхимика, он же слабенький маг имперской гильдии магов. Будучи довольно упрямым и абсолютно точно наглым гаденышем, я день за днем подходил к нему с просьбой взять к себе в ученики, в помощники хотя бы. Этот же сидеющий коротышка с той же регулярностью отказывался. Стоит ли уточнять, что он сделал это же сегодня? Со вздохом свернув на рынок, я сразу попал в более плотный поток прохожих. Руки сами по себе нырнули в карманы шерстяной безрукавки. Не хотелось бы потерять кожаный кошель на 20 медных, остальное в тайнике дома старика. Не то, чтобы я ему не доверяю, но о нем знаю только я. На всякий случай, становилось холодновато. Надо будет прикупить немного шерсти, чтобы сшить себе чего потеплее. Вообще, городок будто застыл во времени, сохранив очарование, такое ощущение прошлого века, Фририн бы понравилось. Узкие улочки петляют между домами из светлого камня, стены которых поросли плющом и мхом, точнее, чем-то на них похожих. Крыши покрыты неплохой глиняной черепицей, а на некоторых видны кованые флюгеры в форме птиц или стрел. От типичного рынка под открытым небом мой путь пролегал к небольшой площади. Мощенной брусчаткой, его украшал изящный фонтанчик с двухметровой статуей какого-то эльфа с мечом в руке. Над всем этим возвышается ратуша с высокой башней и часами, чей механический бой каждый час напоминает о времени. Именно из-за него, собственно, я и вспомнил о милой мороженке. Она же Фририн, имя на немецком. Многие имена этого мира основаны на нем. Собственно, как, частично и язык. Я был уверен, что в статуе изображен Крафт, один из пяти эльфов, что я знаю. Фактически, этот мужчина, которого в манге всегда изображали этаким веселым своим разумным, один из старейших существ этого мира. Он, вполне возможно, пару раз спасал мир, а его статуи, если верить моим записям, изредка встречаются по всем землям континента. Но вот кого бы я ни спрашивал из местных, ни один не смог ответить, кто этот эльф и что он сделал. Крафт, кстати, переводится с немецкого как «сила» или «власть». Интересно, подходящее имя. А еще грустно, если честно, что ни говори, а он кажется самым адекватным из всех длинноухих. Еще и накачанный мужчина с чувством юмора же. И почему, спрашивается, эльфы вымирают, если остальные четыре особи противоположного ему пола? Вопросы, хех. Поглядев на начавшую уже трескаться бронзу, покрытую пылью, я покачал головой, уходя. Возникла в голове мысль протереть статую от пыли, но как возникла, так и истаяла в потоках времени. Оно того не стоит. Все равно сам Крафт к таким вот монументам равнодушен, а если город не беспокоится о своей истории, то почему должен я? Кригера дома не оказалось. Он наверняка снова пил, засранец старый, а ведь вечером вернется по морозу да будет бурчать на холод. Осень же, скоро зима, что он от мироздания хочет? Со вздохом отложив купленные по пути пирожки, подтащил к камину связку поленьев и немного хвороста. Надо будет не забыть зажечь его за полчаса до обычного времени прихода Кригера. Собственно, я с минуту подумал, да и плюнул на все. Зажег камин, устроившись подле. Старый пенек от пары медиков на дерево не обеднеет. У него денег за время службы как бы не пару десятков золотых накопилось, так что мерзнуть самому никакого прока. Тем более, что я ему дом своими руками в порядок приводил, да наравне с ним хворост в заказанной повозке таскал. Взялся я за свою одежду. Материала было куплено на десяток медиков, так что пространства для экспериментов достаточно. Тем более, что я уверен, как только Кригер увидит новинку моего производства, сразу же закажет такое же и для себя, как то произошло с рюкзаком. Шил я шерстяной бушлат, со всеми инновациями, привнесенными мною из далекой-далекой родины. Карманы, кожаные вставки против износа, съемный капюшон с кожаным козырьком и шнуровкой, система ремней для подгонки под фигуру. Я все же еще расту, в общем, одежда как бы неудобнее той, что носит дворяне. Аж на двухслойные из плотного войлока с прослойкой шерсти. Зима близко, таки, а неделя отдыха, что я отдал себе для восстановления от пути, что почти истощило мои нервы, прошла. Хорошо хоть не успел на кого-то наброситься, ей богиня, но однозначно был к этому близок. 1409 год от основания империи, конец зимы, 10 лет. Я опять приперся к алхимику. Он уже даже не злился, просто обреченно вздыхал. Скинув капюшон толстого бушлата, принялся просто осматривать товар. У него, похоже, было пополнение. Я не собирался мешать мужчине работать, у него был клиент. Магазинчик был небольшой, один из трех обычных в городе, то есть предназначенный для бытовой алхимии, считай, почти то же самое, что и бытовая химия в моем мире. Флакончики с прозрачными настойками, способными удалить пятна с тканей, освежители для комнаты и еще десятки рецептов для дома. В углу лавки, на деревянных полках, стояли плотные глиняные бутыли с эликсирами для садовников, под рост растения и борьбу с мелкими вредителями. На соседнем столе разложены пузырьки со всякими кремами, от смягчающих кожу до годных для придания водостойкости дереву и коже. На самом виду выставлены эликсиры для путешествий, защитные мази от насекомых, настои для снятия усталости, для придачи бодрости, защиты кожи от ожогов и всего такого. Эти обычно были дороже всего, хотя с моими начальными накоплениями, 4 монетами серебра, я мог бы позволить себе максимум 10-12 единиц товара средней категории. Но стоит отметить, что одного флакона обычно хватает довольно надолго, так что алхимию на серединных землях могут себе позволить, если не все, то просто многие. Сейчас же мое состояние составляло 33 серебряных. Оказалось, что дизайнерская одежда, в которой часто гулял пройдоха Кригер, показалась местным вполне себе достойной, как и рюкзаки, что оценили знакомые воины из облюбованной старым ветераном таверны, да и путешественники пару заказов оставили, а я так-то и не против заработать. Делал все очень даже качественно, не жалея ингредиентов, то и цены ставил на уровне, а еще, пользуясь опытом современного маркетинга, давал доставку товара стороннему человеку из знакомых Кригера, в индивидуальной упаковке из досок, с рукописным сертификатом, мол, гарант качества от мастера, внутри. Людям нравится, когда соседи видят, что им приносят дорогие товары, тем более, что доставщик проинструктирован Кригером называть имя, выжженное металлическим прутом на упаковке, еще один ход из века капитализма. А стража в этом городе была, насколько видно, очень неплохой, так что беспокоиться, в принципе, заказчикам ни о чем. А еще в каждую упаковку клал пергамент со списком всех товаров, что ушли на купленное человеком изделие, честной наценкой за работу меня любимого. И еще один, со списком уже всех доступных к заказу товаров. Все это применял, чтобы создавалось еще большее ощущение элитности. От того, что мастер-изготовщик таким вот образом отчитывается перед ним, от благодарности его за заказ, надежды на будущее сотрудничество и всего такого. Я аж сам удивился, когда узнал от старика, что прошла вся осень и две трети зимы, пока я таким вот образом, неожиданно сам для себя, раскрутил свой бизнес. Наш дом даже пытались ограбить, но стража сработала оперативно, а Кригер даже немного расстроился, что не удалось помахать копьем, как в старые добрые. Как-то само по себе так вышло, что на меня с Кригером вдоль работали уже один мужик, что делал у себя дома коробочки под доставку, доставщик один ночной охранник, живущий как раз в соседстве с нами, который поднял шум на тему грабителей и аж на целый пацан-гонец, сынишка охранника, который обычно и бегает по городу, обеспечивая нам информационный обмен с клиентами. А, ну да, еще две женщины-швеи, что не покладая пальцев создают мне заготовки, здорово экономя время. Мне даже показалось незазорным придумать нам знак. Работал все же я анонимно, не хотел светиться на таком, а еще боялся спада репутации от возраста мастера. Выбрал я логотип фонда СЦП, просто потому что он был простой и выглядел на взгляд местных очень солидно. Глубокого замысла не было, чистейший маркетинг. Всей работой по подбору кадров и вообще организации такой вот фирмы взял на себя скучающий Кригер. Сторговались мы с ним, после пары часов довольно жестких переговоров, на доли всеми 3 из 10 в мою пользу. Естественно, вычитая из общей суммы все траты. Основным аргументом было то, что я уже учу пару молодых женщин из жен доверенных знакомых старика моему искусству, а значит, с моим неминуемым уходом доли дохода будут сразу же пересмотрены, и основная часть так или иначе перейдет в руки нахватавшегося всякого ухандл. Хейст, ты покупать или так, просто побесить, отвлек меня от размышлений стоящий за прилавком алхимик. И то, и другое, господин Веркус, слабо улыбнулся мужчине, подбирая с полки приглянувшуюся мазь. Благо, стояла та на доступном мне уровне. А после, поставив под обреченным взглядом мага, что едва превышал меня в росте, выбранный флакон на прилавок, добавил к нему еще один. Оба, для волос. Мазь для защиты с блеском и мой любимый шампунь, что как раз начал кончаться. «Давай в этот раз обойдемся только первым, мальчишка», — выдохнул он, выписывая что-то у себя под прилавком. «С тебя 76 медных, не могу остановиться, сами понимаете», — пожал плечами, нащупав в кармане серебряную. С валютой тут не мудрили. Она выпускалась в столице и священном городе Штраль, называясь, впрочем, в честь последнего, а разменивали ее по самому логичному, привычному даже мне варианту. 100 медных, серебряная, 10 серебряных, 1 золотая монета Штраль. Есть еще большие медные, стоимостью в 10 обычных, но они пока только начали выпускаться, мало в обращении гуляет. 10 же золотых монет Штраля, достаточно, чтобы отлично питаться и жить в среднем городе почти год, включая мелкие развлечения и закуски. Уже и не помню, что там будет в будущем, но по записям в начатом дневнике, инфляция нагонит бедного меня и в этом мире. «Господин Веркус, а откуда новая алхимия?» – спросил, по-видимому, уже понадеявшегося на мой молчаливый уход слабенького мага. 24 монетки заняли свое место в кармане бушлата, а я дожидался ответа алхимика. Тот, впрочем, не подвел, выдав довольно интересную информацию. Оказывается, в ближайшей деревне живет еще один маг, его учитель. И тот, похоже, от скуки экспериментирует с зельями, высылая иногда что-то интересное ученику на продажу. Интересненько. Заметив мой интерес, Веркус, похоже, понял, что нащупал путь, как скинуть с шеи назойливого, но не переходящего грань мальчонку. Тем более того, которого, как ходят слухи, вроде усыновил один богатый ветеран, держащий под собой неплохую артель, то есть такого, грубость с которым может вернуться в будущем. Удачно, как говорит мудрость, если не удалось замутить с девушкой, всегда можно попытаться познакомиться с ее мамой, получив в итоге лучшую версию. Господин Веркус, у меня для вас предложение, выпалил, допуская на лицо улыбочку довольного собой торгаша. Я слушаю, протянул он осторожно. Рекомендательное письмо для гильдии на мое имя и все, что вы можете рассказать про вашего учителя. Из того, что поможет мне стать его учеником, разумеется, проговорил, не сводя горящих энтузиазмом глаз с него, и я исчезаю из вашей жизни.